Я еще не знал, что на завтра они будут нашу российскую трагедию транслировать на весь мир как шоу и визжать похотливо: «Мало крови русских! Мы поддерживаем демократию! Лей крови русских побольше! Поддерживаем!» Враг он и есть враг, он никогда не станет другом. Убийцы есть убийцы. Янки вон из России. Мы шли в Останкино. И было ощущение полной победы. Народный вал был неостановим. Не было сил, которые попытались бы его остановить. И все же тревоги мучили меня. Медленно идем. Опоздание может быть роковым. Или генерал Макашов уже пробился в телецентр, уже обратился к народу, передал послание Рудского. Должно быть так, только так. А вдруг нет? «Народ победил! Народ победил!» Эти слова звучали безо всяких мегафонов, четко, едино и громоподобно. Я очень жалел, что во время шествия только один какой-то бесстрашный оператор вел съемки. Остальные, почуяв силу народную, в отсутствие охранки режима, сникли и пропали. Когда-нибудь люди должны будут увидеть это шествие, величественнее его. Ничего не было и нет. Не только прорыв и битвы, сражения и побоища, но именно шествие, победившего многосоттысячного народа по освобожденному городу, по столице России. Миллионы россиян по всем городам и весям не знают правды о тех днях, абсолютно ничего не знают. Телевидение, радио, пресса изолгались, оклеветали все, создали гнусный образ боевиков-бандитов. Кучка совершенно чужих и чуждых нам людишек, владеющая всеми средствами массовой пропаганды, лишила правды всю Россию. Но те, кто желает знать правду, должны будут увидеть это величавое, грандиозное, могучее шествие великого народа-победителя, народа-хозяина, не боевики и бандиты, а хозяева. В те часы вся мразь, все крысы сидели в Москве по щелям и тряслись от жуткого ужаса. Они ждали мщения. Этот ужас и прорывался в их истерических визгах на ТВ, когда они требовали от властей: «Раздавите гадину!» Нет, не гадина. Мерзавцы и подонки. Народ. А гадину и впрямь надо раздавить. И у гадины это и есть имя. Пятая колонна. Ненавистники России. Агентура спецслужб мирового сообщества. Гадина таилась в тот день по щелям, гадила под себя со страху, а народ величаво шел по улицам и площадям. Вы увидите это когда-нибудь. И вы поверите мне, вы все поймете. Только великий народ мог так шествовать. И на лицах людских в шествии этом не было злобы и жажды мщения, присущих инородным завсегдатаям голубого экрана. На лицах людей были улыбки и радость. Доброта красила эти светлые и чистые русские лица. В районе Сухаревска было решено останавливать машины. Темнело, и надо было спешить. Колонны продолжали свое шествие. Они и должны были прийти к телецентру во всей своей мощи и красе. Но кому-то нужно было и поторопиться. Я запрыгнул в восстановленный автобус, на котором ранее перевозили ОМОНовцев-карателей. Водителем в нем был солдат, перешедший на сторону народа. И столько нас понабилось внутрь, что и не пошевелиться. Через несколько минут хода мы остановились, выдохся автобус, не осилил выпавших за сегодняшний день на его долю испытаний, но почти сразу удалось затормозить огромный военный «Урал». Я впрыгнул в кабину, еще двое следом за мной, остальные, человек 40, набились в кузов под тент, и мы рванули. Правил движения не существовало. Из какого-то разорванного при побоищах красного стяга уцелел лоскут. Я размахивал этим лоскутом из окна кабины «Урала», тормозя движение. Нас пропускали, никто не пытался остановить грузовик. Следом шли еще два или три таких же. Один обогнал нас, надо было успеть. Нам всем казалось, что наша помощь очень нужна там, что время уходит. Мы ворвались на аллею, не снижая скорости. Замерли перед телецентром. Я выскочил из кабины прямо перед 10 или 15 операторами с их камерами. Они выжидали чего-то. И я сразу сказал, что народ победил, что сюда, к телецентру, идет полумиллионное шествие, что теперь уже никто, ни антирусская клика, владеющая ТВ, ни милиция, ни мировое сообщество не посмеют запретить народу высказывать свою правду по телевидению. Я был слишком наивен. Расстрелы ничему не научили меня. Но я уже через минуту понял, что в Останкине творится что-то не то. Все оцепенело здесь, хотя и множество людей стояло. Я вбежал за изгородь, поднялся по ступеням к входу внутрь, увидел Макашова. Его не пускали в телецентр. Это было страшным ударом для меня. Потеряно столько времени. Они уехали почти 3 часа назад, и они толкутся у входа, не смея войти внутрь. А зачем тогда были все жертвы? Зачем был нужен героический прорыв от Калужской до Дома Советов? Все погублено. Где же выход? В чем? На ступенях с озабоченным лицом стоял Станислав Куняев. Не было в нем радости. По двору, туда-сюда в своем черненьком коротеньком пальтишечке, с мешком за спиной разгуливал Лимонов. А бегающий за ним парнишка все просил: «Эдвард, пойдем отсюда, можно влипнуть, уходим, давай». Суетились люди, пытались собраться казаки. Сотни камер, фотоаппаратов, вспышки, ожидания. Чуть дальше, левее, стояли 4 БТРа. Я подошел к одному из охранников Макашова в камуфляже, спросил, с кем броневики. Он ответил: «Посылали к ним людей, говорят, будут хранить нейтралитет, не станут по народу стрелять». «Почему не выдают оружие?» – спросил я. «Все нормально», – ответил охранник. И заспешил к Макашову. «Да, я понял, что скоро все будет нормально. По-моему, все уже понимали это. На сердце стало совсем нехорошо, но я решил не уходить до развязки. Сквозь толстое стекло заглянул в вестибюль телецентра. Там развалились витязи. Большинство отдыхало, 8 человек стояли у стекол с автоматами на изготовку, еще столько же лежало на полу, направив стволы прямо на безоружных. Их практически не было видно, но они видели все. Я заметил одного знакомого фотокорреспондента. Он махнул рукой, подошел и сказал прямо: «Тут скоро будет хреново, надо уматывать. Видишь, этот уже пошел», – ткнул пальцем в удаляющегося Лимонова. «Плевать», – перебил я, – «скажи, когда пришел спецназ». «Да только что. Не видал, что ли, на БТРах подкатили?» И на самом деле подходили какие-то БТРы. Из толпы даже кричали, что это нам на подмогу пришли. Радовались. Все внутри у меня начинало переворачиваться. Неожиданная злоба на Макашова накатила волной. Он стоял на ступенях у входа и часто повторял: «Товарищи, спокойно. Будем стоять хоть до утра. Они не посмеют нас не впустить. Скоро подойдет колонна демонстрантов. Мы ведем переговоры. Спокойно». С кем он вел переговоры? С витязями. С ними бесполезно вести переговоры. У них приказ. Что ж вы тут делали битых 3 часа? У меня снова перед глазами прокрутился тот блистательный неостановимый бросок, тот героический прорыв, окровавленные лица, разбитые руки, горящие праведным огнем глаза. Ради чего? Сердце билось о ребра, с болезненной силой все кончило. Они загубили все, им принесли на руках победу, а они думали о другом, о том, что будет, ежели они проиграют. Они боялись принимать решения, все ждали, что само собой случится. Один раз им принес ключи свободы народ, значит, и еще раз все само собой произойдет. Они выжидали, это было невыносимо. Я знал, что так будет. Еще там, на продуваемом злыми ветрами мосту. Я знал, но я не хотел верить. Я надеялся. Теперь меня словно ушатом ледяной воды окатило. Никто из них сидельцев высокого ранга. Никто не хотел ничего брать на себя. И это был провал. Я уже знал, что второй раз народ не подымется. Народ не любит таких игр. Я вышел за ограду телецентра.